Ей отвечал знаменитый шеломом сверкающий Гектор. Все и меня то супруга не меньше тревожит, но страшный стыд мне пред каждым троянцем и длинноодежной троянкой, если, как робкий, останусь я здесь, удаляясь от боя. Сердце мне то запретит. Научился быть я бесстрашным, храбро всегда меж троянами первыми биться на битвах, славы доброй отцу и себе самому добывая. Твердо я ведаю сам, убеждаясь и мыслью, и сердцем, будет некогда день и погибнет священная Троя, с нею погибнет Приам и народ копьеносца Приама. Но не столько меня сокрушает грядущее горе Трои, Приама родителя, матери дряхлой Гекубы, горе тех братьев возлюбленных, юношей многих и храбрых, кои полягут во прах под руками врагов разъяренных. Сколько твое у супруга, тебя, меднолатный ахеец, слезы льющие в плен повлечет и похитит свободу. И невольница в Аргосе будешь ты ткать чужеземки, воду носить от ключей Мессеиса или Гиперея с ропотом горьким в душе. Но заставит жестокая нужда, льющую слезы тебя, кто-нибудь там увидит и скажет: Гектора эта жена, превышавшего храбростью в битвах всех конеборцев троян, как сражались в круг Илиона, скажет, и в сердце твоем возбудит он новую горечь. Вспомнишь ты мужа, который тебя защитил бы от рабства. Но да погибну, и буду засыпан я перстью земною, прежде чем плен твой увижу и жалобный вопль твой услышу. Рек, и сына обнять устремился блистательный Гектор. Но младенец назад, пышноризый кормили циклону с криком припал, устрашася любезного отчего вида, яркую медью испуга и гребнем косматовласатым, видя ужасно его закачавшимся сверху шелома. Сладко любезные родители, нежная мать, улыбнулись. Шлем с головы немедля снимает божественный Гектор, наземь кладет его пышно блестящий, и на руки взявши милого сына, целует, качает его, и поднявши, так говорит, умоляя и Зевса, и прочих бессмертных. Зевсы, бессмертные боги, о, сотворите, да будет сей мой возлюбленный сын, как и я, знаменит среди граждан, так же и силою крепок, и втрое да царствует мощно. Пусть о нем некогда скажут из боя идущего видя, он и отца превосходит, и пусть он с кровавой корыстью входит врагов сокрушитель и радует матери сердце. Рек, и супруге возлюбленный на руки он полагает милого сына. Дитя к благовонному лону прижала мать, улыбаясь сквозь слезы. Супруг умилился душевно, обнял ее и рукою ласкающий так говорил ей: «Доброе, сердце себе не круши неумеренной скорбью. Против судьбы человек меня не пошлет к Кайдесу. Но судьбы, как я мню, не избег ни один земнородный муж, ни отважный, ни робкий, как скоро на свет он родится. Шествуй, любезная, в дом. Озаботься своими делами, тканем, пряжей займися, приказывай женам домашним дело свое исправлять, а война мужей озаботит всех, наиболее ж меня в Илионе священном рожденных».